жизнь, удивительные приключения и смерть иеромонаха Рафаила, возопившего камня. Наш герой родился в городке Чистополь, на Каме, в 1951 году. Отец его был директором какого-то советского предприятия, мать – домохозяйкой. Старший брат – комсомольским вожаком и романтиком справедливого и прекрасного будущего. Ничто не предвещало в жизни Бориса Огородникова особых, незапланированных ровным течением тогдашней советской жизни событий. Первый спортсмен среди старшеклассников, симпатяга и весельчак, в которого перевлюблялись все девчонки в классе. Борис, окончив школу, пошел в армию и геройски отслужил все 3 года пограничником на острове Даманском в самый разгар кровопролитного конфликта с Китаем. Вернулся он в свой Чистополь живым и невредимым, с наградами от армейского начальства и при сержантских погонах. Впереди его ждал институт. Борис решил поступать в автодорожный, чтобы конструировать новые прекрасные машины, а потом самому разгоняться и с восторгом мчаться в них, забыв обо всем на свете. Но вот однажды в родном городке демобилизованный пограничник невесть какими путями получил в руки книгу, которая ни в коем случае не должна была даже попадаться на глаза ни ему, ни его сверстникам. Об этом неутомимо заботилась отлаженная и суровая государственная система. И вот наш герой, уединившись на берегу реки, с любопытством и недоверием рассматривает эту книгу. Вот он открывает ее, вот начинает читать первые строки. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Как быстро рушатся миры! Еще мгновение назад перед нами был образцовый советский юноша с правильным прошлым и не менее правильным светлым будущим, но вдруг не стало ни прошлого, ни будущего. Началось настоящее. «Се творю все новое» не только обещает, но и всерьез предупреждает тот, о ком рассказывается в книге, которую впервые строка за строкой читал на берегу Камы Борис Огородников, будущий отец Рафаил. Но тогда он еще не понимал, что с ним происходит. У Бориса вдруг возникло множество вопросов, и он пробовал задавать их местным батюшкам, но те в испуге шарахались от молодого человека. Время было непростое, и священникам разрешалось общаться только с доживающими свой век старушками. Борис отправился в Москву поступать в институт, который его уже не интересовал. В столице он стал ходить по храмам и задавать так неожиданно народившиеся в его уме вопросы, ответы на которые тщетно искал у чистопольских священников. Но повсюду он встречал все те же настороженность и недоверие, пока не набрел на укромную церковь в Замоскворечье. Здесь с ним неожиданно проговорили целых 2 часа. И Борис остался в этом храме, подрабатывая в нем на жизнь сторожем и оберегая порученную ему территорию как самую главную в жизни границу. Книгу, которая так властно перевернула всю его жизнь, Борис, к немалому удивлению приходских священников, за недолгий срок перечитал 2 раза, от корки до корки. Отец-настоятель даже поставил юношу в пример своим сослужителям. «Мы, которые призваны изучать и благовествовать Слово Божие, нерадивы и малодушно молчим», – грустно заметил своим священникам отец-настоятель. «А этот паренек, который и воспитания христианского не получил, и не должен был бы до самой смерти ничего знать о Боге, проявляет столь великую ревность и веру. Такие молодые люди посрамляют нас, иереев Божьих, за нашу боязливость, лень и молчание о Христе. Какой, отцы, понесем мы ответ? Что будет с церковью при таких пастырях? Но жив Господь! Сбываются слова Спасителя: «Если ученики мои замолчат, то камни возопьют». этот простой юноша, он и есть тот самый возопивший камень. А мы ищем где-то чудес. Борис ничего не говорил родителям, но вместо института стал готовиться в духовную семинарию. Экзамены в Загорске он сдал, что называется, блестяще. И, конечно же, не поступил. С его геройским армейским прошлым, с его комсомолом, с его светлым советским будущим о семинарии в те годы не могло быть и речи. Ответственные товарищи, приставленные в те годы к духовному образованию, немедля встретились с абитуриентом Огородниковым. Они чувствовали свою вину уже за то, что не досмотрели и допустили советского юношу, да еще с такой биографией, до вступительных экзаменов в семинарию. Товарищи сурово потребовали от молодого человека скинуть с себя религиозный дурман и вернуться к нормальной жизни. Они приступали к юноше с самыми сладкими посулами. Они грозили самыми грозными карами. Борис в ответ только смотрел куда-то в одному ему ведомую даль и, наконец, после двух дней увещаний, передал уговорщикам запечатанный конверт. Те жадно вскрыли его, но обнаружили лишь заявление Бориса Огородникова об исключении его из комсомола по религиозной причине. Уговорщики от досады наобещали Борису все возможные и невозможные неприятности. И по работе, и по учебе, и по свободе, и по несвободе, и по пожизненной психбольнице. В общем, все-все самое ужасное и в этой жизни, и даже в будущей. Брошенные на религиозный фронт, уговорщики поневоле набрались мистического духа. Но для Бориса среди всех этих устрашений было ясно одно – в семинарию ему поступить не дадут. И тогда, по совету настоятеля храма, он отправился в Псково-Печерский монастырь, хотя совершенно не представлял, что и кого там встретит. Но тот, кто так властно взял в свои руки жизнь и судьбу Бориса Огородникова, знал о каждом его шаге и о каждом шаге людей, которых он посылал ему навстречу. В монастыре Бориса сразу выделил из общей толпы паломников великий наместник, архимандрит Алипий. Ответственные товарищи, приставленные к Псково-Печерскому монастырю, предупредили отца Алипия, чтобы тот ни в коем случае не брал к себе героя-пограничника. Архимандрит Алипий, тогда уже смертельно больной, внимательно выслушал их и на следующий день издал указ о зачислении в обитель послушника Бориса Огородникова. Этот указ был чуть ли не последним подписанным архимандритом Алипием. Вскоре он умер и постригал в монашество послушника Бориса уже новый наместник, архимандрит Гавриил. Ответственные товарищи не замедлили предупредить и архимандрита Гавриила, что он должен в ближайшее время сделать все, дабы Борис Огородников покинул Печоры. Наместник заверил, что со своей стороны прекрасно понимает трудность сложившейся ситуации и пообещал сделать все для этого юноши. И он действительно сделал все, что смог, поскольку буквально через несколько дней совершил монашеский постриг, и на свет появился новый человек – юный монах Рафаил. На громы и молнии да нельзя возмущенных ответственных товарищей отец-наместник ответил более чем резонными аргументами. Заботясь о государственном благоденствии, о тихом, безмолвном житии, он постриг юношу в монашество, ибо это был наилучший вариант для всех. Почему? Очень просто. Дело в том, что старший брат новоиспеченного монаха Рафаила, Александр, за эти годы стал известным диссидентом. О нем день и ночь вещали на Советский Союз зарубежные радиостанции. И если бы его младший брат, изгнанный из монастыря, примкнул к Александру, а он бы наверняка так и поступил, от этого всем стало бы только хуже. И действительно, Александр Огородников, так же, как его младший брат, в те же годы дерзновенно устремился в самое упоительное, но и самое опасное в нашем мире путешествие – на поиски высших смыслов и целей. Правда, пошел он другим путем. То, что отец-наместник говорил о диссидентстве Александра, было чистой правдой, и ответственные товарищи об этом прекрасно знали. Жаждущая безотлагательного торжества справедливости, душа Александра через бурные духовные искания привела этого некогда пламенного комсомольского вожака опять-таки в ряды страстных борцов за светлое будущее. Но теперь он оказался по другую сторону баррикад и основал в Москве диссидентский христианский семинар. После чего на него незамедлительно вышли ответственные товарищи, специально представленные как раз к искателям светлого, справедливого будущего. Александра арестовали. Всеми способами, в том числе и очень пристрастными, его постарались переубедить. Но так ничего не добившись, отправили молодого человека для дальнейших исканий и размышлений на 9 лет в зону для политических преступников, носившую название «Пермь-6», самую тяжелую в те годы по условиям содержания. В конце концов, разумные аргументы отца-наместника произвели впечатление на ответственных товарищей. Юного монаха Рафаила оставили в монастыре. И вскоре он был произведен в иеродиакона, а затем в иеромонаха. И отец Рафаил стал самым счастливым человеком на свете. Борис Огородников был первым, кого архимандрит Гавриил, став наместником, постриг в монашество. И даже имя ему дал Рафаил в честь архангела. Небесным покровителем самого наместника был тоже архангел Гавриил. В монашеской среде подобное просто так не делается. Видно, наместник очень рассчитывал на этого молодого, горячего, искренне верующего иеромонаха. Во всяком случае, за все 13 лет своего наместничества больше он никого в честь архангелов не называл. При постриге каждый новоначальный монах передается на послушание опытному духовнику. Первым старцем отца Рафаила стал архимандрит Афиноген, монах уже преклонных лет, переживший гонения, войны, тюрьмы и ссылки. К 98 годам отец Афиноген пребывал во всем величии и силе нового человека, преображенного верой и навечно соединившегося со Христом, своим Богом и Спасителем. Общение отца Рафаила с первым духовником было коротким. Вскоре архимандрит Афиноген отошел ко Господу. Отец Рафаил рассказывал о нем всего две особо запомнившиеся ему истории. Когда на именины отца Афиногена вся братья монастыря собралась в большой трапезной, он, маленький, согбенный, выслушав слова почтения и признательности, долго стоял и молчал. Все, затаив дыхание, ожидали его ответа. Старец оглядел стоявших перед ним монахов и проговорил: «Что мне сказать вам, братья? Просто я всех вас люблю». Тогда находящиеся в трапезной иноки, даже самые суровые, стояли и плакали. Вторую историю надо начать с того, что архимандрит Афиноген почти до самой смерти совершал отчитки, как это называют в народе, изгонял бесов из тяжко страждущих людей. Иногда такого страдальца достаточно было, преодолевая его отчаянное сопротивление, втащить в келью отца Афиногена, чтобы бесы остались по ту сторону дверей. А больной приходил в себя, сам не веря, что освободился от многолетнего недуга. Но чаще для исцеления требовался долгий пастырский труд отца Афиногена и особые церковные молитвы. Это очень непростое и по многим причинам опасное послушание изнуряло старца до последних пределов. Однажды в банный день отец Рафаил помогал своему духовнику в монастырской бане. Такая забота по отношению к пожилым монахам всегда лежала на молодых послушниках. Отец Рафаил на какую-то минуту отвернулся, чтобы намылить мочалку, а когда вновь взглянул перед собой, то с ужасом увидел, что его старец висит в воздухе над банной скамьей. Молодой монах застыл на месте со своей мочалкой. На его глазах отец Афиноген медленно и плавно опустился на каменную скамью и недовольно спросил послушника: «Что, видел? Молчи, дурак, никому не говори. Это бесы. Хотели меня бросить о камень, но Матерь Божия не допустила. Молчи, никому до моей смерти не рассказывай». «Се, творю все новое». Эти слова неуклонно сбывались в жизни отца Рафаила. Как большинство новоначальных монахов, он постепенно открывал для себя бесконечно загадочный, но и ни с чем не сравнимый новый мир, который впервые предстал пред ним тогда, на берегу реки Камы, когда он начал читать незнакомую ему книгу. Этот мир, полный радости и света, жил по своим совершенно особым законам. Здесь помощь Божия являлась именно тогда, когда это становилось действительно необходимым. Богатство было смешно, а смирение прекрасно. Здесь великие праведники искренне признавали себя ниже и хуже всякого человека. Здесь самыми почитаемыми были те, кто убегал от человеческой славы, а самыми могущественными, кто от всего сердца осознавал свое человеческое бессилие. Здесь сила таилась в немощных старцах. Иногда быть старым и больным было лучше, чем молодым и здоровым. Здесь юные без сожаления оставляли обычные для их сверстников удовольствия, чтобы только не покидать этот мир, без которого они уже не могли жить. Здесь смерть каждого становилась уроком для всех, а конец земной жизни – только началом. Когда отец Рафаил был столь решительно и властно изъят из своей прежней жизни, он с радостью отдал Богу все – и обычное человеческое счастье, и радости жизни, и карьеру, и даже свою буйную волю. Но с одним он так и не смог расстаться. Да, было обстоятельство, о котором, как бы мы ни хотели, умолчать невозможно. Это звучит смехотворно, но отец Рафаил не смог преодолеть лишь одного – своей страсти к скорости. Да, да, всего лишь это. Но сначала придется рассказать, что, прожив в монастыре 6 лет, отец Рафаил из обители был отправлен в ссылку на глухой сельский приход. Причиной опалы вновь стал его старший брат. К тому времени Александр был известным на весь мир диссидентом. Уже несколько лет он находился в заключении, причем значительную часть времени отбывал в карцерах. Основанием для столь суровых наказаний были донельзя дерзкие и просто немыслимые с точки зрения властей требования Александра к тюремному начальству. Арестант настаивал, чтобы ему было разрешено держать в камере Библию и предоставлено право встречи со священником для исповеди и причащения. В ответ на само собой разумеющиеся отказы тюремного руководства, Александр тоже не соглашался жить по их правилам. Когда ему приказывали вставать, он садился. Когда приказывали отвечать, он упорно молчал. Понятно, что для таких причуд требовалось завидное мужество. Из 9 лет заключения он в общей сложности 2 года провел на голодовках и треть срока в карцерах. В скобках надо заметить, что Александр все-таки вышел победителем из этой битвы. Он стал первым советским заключенным, которому в тюрьме официально разрешили иметь Библию и приглашать священника в камеру. Когда Александра судили, наместник отпускал отца Рафаила на процесс и тайно передавал деньги для его семьи. Но позже власти не на шутку приступили с требованиями удалить из монастыря брата известного диссидента. В конечном итоге то ли наместник решил не обострять конфликт с властями, то ли отношения самого отца Гавриила и молодого иеромонаха испортились. Скорее всего, и то, и другое. Но отца Рафаила отправили из обители на глухой деревенский приход. Не было даже автобусного сообщения, и туда приходилось несколько километров добираться пешком от соседнего села. Потом его перевели в столь же далекое, но чуть более людное место – в храм святителя Митрофана, в деревне Лосице, где в церкви по воскресеньям собиралось не больше 10 человек. Единственным имуществом, кроме иконы, пары книг и монашеского облачения, у отца Рафаила был магнитофон. Но зато какой! Иностранный, огромный, транзисторный. Стоил он тогда в московском комиссионном магазине целое состояние – 1000 рублей. Эту ценную вещь привезли отцу Рафаилу прямо накануне отъезда на приход. Александр из тюрьмы попросил друзей передать свой магнитофон младшему брату, чтобы поддержать его хотя бы материально. Тут-то и сбылась давняя мечта отца Рафаила о машине. Магнитофон немедленно был продан, и отец Рафаил выторговал себе в Пскове на автомобильном рынке старенький «Запорожец». Покупка была отвратительного грязно-оранжевого цвета. Отец Рафаил сам взялся ремонтировать эту полуразбитую колымагу. Он залез в недра запорожца и выбрался на свет только через месяц. Машина получилась на самом деле уникальная. Не знаю, как он этого добился, но разгонялась она до 150 километров. Оставалось только сменить ужасную окраску. Отец Рафаил уехал в Псков на желто-оранжевом уродце, а вернулся в деревню почти на лимузине черного правительственного цвета с белыми занавесками на задних окнах. На вопрос, почему он выбрал именно черный цвет, отец Рафаил пояснил, что на автостанции было только две краски – черная и красная. И, естественно, он выбрал черный монашеский тон, потому что не может ездить на машине цвета коммунистического флага. Думаю, это был единственный в СССР запорожец представительского цвета. Никому больше в голову не приходило покрасить такой драндулет черной краской, да еще и навесить на задние стекла белые шторки, что тогда было признаком чиновничьих автомобилей. Как ни печально признать, но со стороны иеромонаха Рафаила все это было ничем иным, как явным и преднамеренным хулиганством. Особенно нравилось отцу Рафаилу дразнить важных областных функционеров. Он садился на хвост черных волк, долго тащился позади, а потом, когда они пытались оторваться, обгонял их на своем реактивном запорожце и молниеносно уходил вперед. А уж если это была «Волга» псковского уполномоченного по делам религий Юдина, день считался прожитым не напрасным.